Главная битва предстояла. Там между A и Z была у него заветная буковка. Там должны были сойтись. «Трам-тарарам!» — напевал Варфоломей победный марш, торжествуя и потирая руки. Этот замысел Варфоломей лелеял уже не первый год. В Англии бы это не прошло. Здесь у лягушатников отчего же? Дополнительный том, этот корявый довесок, но всего мира, даровал Варфоломею свободы, недоступные в томах рядовых, стройных. Варфоломей приготовился, Варфоломей был готов. Полки были выстроены, пушки заряжены, горны сияли, вот-вот затрубят. Оставалось поднести запал. Варфоломей потянулся к заветной козырной папочке. И вдруг вместо задуманного туза вытащил из колоды совсем не то, свеженького джокера. Кто-то в красном трико, шут условный, к статье «Арлекин». Пригляделся, лишнее что-то. Вместо бубенчиков — рожки. Вместо востроносых штиблет — копытца. Тьфу! Плюнул для смеха. Надо же так обдернуться вместо А, Б. А может, Д? Кто в тебя теперь верит в такого в красном трико? Теперь в тройке. Адамс. Тьфу! Уже в сердцах. Навел нечистый. Поднял глаза. За окном темно. И подозрительно тихо во всем здании. Вот заработался. Часы стояли. «Который же это может быть час?» — с испугом подумал Варфоломей, и враз обступили его забытые было королевские заботы. Столпили, загримасничали, заподмигивали, рассыпались, как колода из одних джокеров. Варфоломей судорожно засунул этого в красном трико подальше, на букву «Ч», заторопился, путаясь в рукавах, жонглируя зонтом и галошами, заскользил вниз. Прозрачный лифт застрял между этажами, и единственный светился на темной лестнице. «Одни вы остались с ласковой недобротой», — бормотал швейцар, выметая Варфоломея с опилками из подъезда. «Телеграмма вам! С праздником наступающим вас!» «Какая телеграмма? Какой праздник?» «Рождество-с!» «Как? Рождество?» «Варфушенька поранился! Будем к Рождеству! Обеспечь хирурга!» «Бога ради!» — тряс Варфоломей нерасторопного холопа. «Когда?» «Завтра!» «Что ты несешь, болван?» — взорвался Варфоломей. «Как это завтра?» «Обыкновенно!» — обиделся швейцар. «Завтра Рождество!» «Да я про телеграмму!» «Сегодня, конечно!» «Телеграмма сегодня!» «А приезжают когда?» Варфоломей только рукой махнул. Конечно, Варфоломей был большой полководец, но положение на фронтах... Почему-то именно великим людям мы не позволяем предаться слабости, впасть в отчаяние. А это ведь тоже право. Отказывая им в этом самом нищем праве, мы не замечаем, что отказываем им в уме и человечности, а потом сами же страдаем, имея с этим дело. Надо полагать, что у великих и отчаяние великое, и слабость безмерна. Ибо где залог победы, как не на дне этой пропасти? Мы полагаем, что Наполеон проигрывает какую-нибудь свою единственную битву, потому что у него насморк случился. Все затмевал страх за Варфушеньку. Не больно ли много набежало беды на несчастного короля? Он, который возводил горы, стирал острова и насаждал звезды. Он всего лишь несчастный сын и несчастный отец, не больше нашего. Отчаяние, охватившее короля Варфоломея, трудное отчаянием назвать, оно безмерно. И мокрый дождь со снегом сечет в лицо, и во всем теле мерзкий голодный предгриппозный озноб. Все смешалось в его голове, микро и макро. Варфушенька, елка, вор, Адамс, хирург, каталка, черт не черт. Как он так обсчитался? Думал, что завтра все успеет, и вдруг сегодня оказалось вчера. И этого только ему и не хватало. И нет ни елки, ни каталки, ни тем более хирурга.